Глава 8. Как сказал кто-то мудрый, если появилась женщина, жди беды. Или не совсем так сказал, или не про женщину, но для нашего случая подходяще. Утром я проснулся первым и, разведя костер, поставил кипятить воду для чая. Кстати, трофейный чай оказался очень ароматным и вкусным, но я бы, не торгуясь, поменял его на самый паршивый кофе. И сигареты. Но не судьба. Не с кем меняться. Когда вода закипела, встал Кир. Посидели в тишине, попили чая. Лемира пока спала, а мы не хотели ее будить. Потом Кирис позвал на тренировку и удивил меня, дав на время один из своих мечей. Тренировка удалась. Его меч больше не был для меня неподъемной железякой, а стал отлично сбалансированным оружием. К тому же у меня намного улучшилось визуальное восприятие. Все показанные Киром простые удары и блоки, а также более сложные связки стали получаться намного лучше. Стало понятно, почему он так быстро учится. Махали мечами больше часа, но я, что удивительно, почти не устал. После мечей уже по привычке перешли к рукопашке. Начали с обычной скорости, постепенно ускоряясь. Удары Кира я плавно отводил, а свои лишь намечал, помня вчерашний опыт. Постепенно стали работать на такой скорости, что воздух вокруг нас гудел, как пчелиный улей. Закончил спарринг я, поймав Кира за ногу после неудачного удара и уронив на землю. Вот теперь усталость была, и мышцы довольно ощутимо ныли. Но усталость приятная, как и должно быть после хорошей тренировки. Лемира, оказывается, уже проснулась и круглыми глазами наблюдала за нами. На ней все так же был надет лишь мой китель, но смущением и не пахло. «Вы из Империи», — уверенно сказала она. «Из какой?» — удивился я. «Из Еринии». «Почему?» — также удивленно поинтересовался Кир. «Только там есть такие мастера боевых искусств». «Нет, Мира», — покачал я головой, — «мы не из Империи, но с удовольствием о ней послушаем». Лемира очень удивилась тому, что мы ничего не знаем про такую замечательную империю Еринея, но послушно начала рассказ. Оказалось, что там чуть ли не все население помешано на боевых искусствах. Началось все лет 200 назад. Правящий тогда император вел активную борьбу с дуэлями по причине того, что очень часто на них гибли люди. И не простые люди, а аристократы, так называемая элита. Сначала он попробовал запретить дуэли законодательно, отправлял дуэлянтов в ссылки, отлучал от двора, наказывал штрафами. Но честолюбивые аристократы не прекратили резать друг друга. И добился император только того, что через несколько лет часть аристократов сидела по дальним гарнизонам, часть по своим владениям, а некоторые так и вовсе разорились на штрафах. А правитель задумчиво чесал репу и искал решение этой проблемы. И решение нашлось. Как раз в это время на пенсию вышел инструктор по боевой подготовке императорской гвардии и открыл свою школу боевых искусств. Первую в империи. Императорские гвардейцы были известны по всему миру, и народ в школу потянулся. К тому же инструктор был призванным, что тоже сыграло свою роль. На этом месте рассказа мы с Кером уронили челюсти на пол и стали ловить каждое слово. К счастью, Лемира так увлеклась рассказом, что ничего не заметила. Так вот, император, заметив интерес к боевым искусствам, издал новый закон. На дуэли имеют право только мастера меча. Сразу же придумали кучу различных рангов, от ученика до грандмастера. Хочешь зарезать наступившего тебе на ногу хама? Не вопрос. Изволь сдать на мастера и режь на здоровье. А если просто хочешь самоутвердиться, то боевые искусства — твое все. И вроде как уже не морды друг другу бьют, а проводят благородный спарринг. К тому же учились все у одного и того же мастера, весьма уважаемого. Вот так и получилось, что вся аристократия стала учиться мордобою, заодно подтягивая свой уровень владения мечом до мастера. Потому что зарезать кого-нибудь тоже хочется. А спустя сотню лет увлечение боевыми искусствами стало в империи культовым. И на данный момент дошло уже до многих соседних государств. Лемира сама занималась полгода у имперского мастера, открывшего 5 лет назад свою школу в столице ее родного королевства. Она рассказывала что-то еще, но я уже не слушал. Ушел в свои мысли. Во-первых, ученик архимага Тим лгал. Или просто не владел всей информацией, ведь он утверждал, что последний призыв был больше 1000 лет назад, а нам первый же встретившийся человек рассказывает про призванного, жившего всего пару веков назад, и жившего, судя по всему, неплохо, при дворе, всеми уважаемым, а во-вторых, у меня забрезжила на горизонте цель — добраться до империи, посмотреть на все своими глазами и, возможно, основать свою школу. И это будет намного лучше, чем заделаться киллером или вновь идти воевать. «Макс!» — вырвал меня из раздумий недовольный голосок Лемиры. «Ты меня вообще слушаешь?» «Конечно, слушаю, Мира», — жизнерадостно улыбнулся я. «Как же можно не слушать такую очаровательную девушку?» Лемира даже забыла, о чем говорила, и заинтересованно уставилась на меня. И это стало моей первой ошибкой, потому что Кир смотрел на меня ничуть не заинтересованно, а очень даже зло. Но я не стал заострять на этом внимание.